Глава 14. На часах было уже 12 минут второго, когда в кафе наконец вошел невысокий мужчина в рыжей кожаной куртке, темных брюках и клетчатой кепке. Он оглянулся по сторонам и нерешительно направился к поднявшемуся в это время из-за стола человеку. «Это вы мне звонили?» – спросил вошедший. «Нет», – удивился тот, – «я никому не звонил». «Это я вам звонил», – сказал Дронго, стоявший за спиной вошедшего. «Вы, очевидно, Толкачев». «Да», – тот резко обернулся. «Я Виктор Толкачев. С кем имею честь?» «Меня обычно называют Дронго», – начал он. «Как?» Было видно, что Толкачев удивлен. «Вы тот самый знаменитый Дронго?» «Я думал, что вас не существует. Считал, что это выдумка». «В каком смысле?» – не понял Дронго. «Я живу на шоссе энтузиастов», – пояснил Толкачев. «Там у нас есть кафе-бар Дронго. Мне говорили, что он назван в честь легендарного сыщика». «На самом деле Дронго – это птица, обитающая в Юго-Восточной Азии», – пояснил Дронго. «Она никого не боится и умеет имитировать голоса других птиц. В честь той бесстрашной птички меня иногда называют таким именем». «Очень приятно», – церемонно поклонился Толкачев. Было заметно, что он нервничает. «Давайте присядем», – предложил Дронго. «Что вы будете пить?» «Не все равно. Воду, пиво, чай. Что подадут?» «Закажите сами», – усмехнулся Дронго. «Здесь неплохой чай». «Тогда мне чай», – кивнул Толкачев подошедшей официантке. Он снял свою кепку, у него была густая седина, он казался старше своих лет. «Вы хотели со мной встретиться?» – отрывисто сказал он. «Я, конечно, понимаю, такое несчастье с Амаром мне известно». «Откуда?» «Такие страшные убийства, разве их можно было скрыть?» Толкачев отвел глаза и, как показалось Дронго, лицемерно вздохнул. «Давайте без лицемерия», – предложил его собеседник. «Когда я вам утром позвонил, вы, очевидно, спали, но, услышав, что я приехал по поручению Амара, сразу проснулись. Не знаю почему, но вы были явно встревожены таким известием. И еще, если человек слышал про Дронго, то он должен был иметь некоторое отношение к криминальному миру или как минимум интересоваться этим миром. Наконец, сейчас вы сообщили, что знаете об убийствах в Ростове. Надеюсь, известие вы получаете от конкретных людей». Толкачев тяжело вздохнул, достал носовой платок и вытер лицо. «Вы расследуете эти убийства?» – поинтересовался он. «Нет, я пытаюсь помочь вашему другу Амару, чтобы ему не дали максимума, из-за которого он рискует остаться в тюрьме на всю жизнь. Я приехал в качестве помощника его адвоката». «Это правда?» – не поверил Толкачев. «Если вы знаете обо мне, то должны были слышать, что я стараюсь беречь свою репутацию. Я бы не стал вам так глупо врать и не стал бы с вами встречаться. Я действительно работаю в качестве помощника адвоката. И взялся за это дело по просьбе Фатимы, сестры Амара». «Понимаю», – вздохнул Толкачев. «Это так страшно. Вы не ответили на мой вопрос. Откуда вы узнали о случившемся?» «Брат моей жены работает в уголовном розыске. Он рассказал мне об убийствах. Я подозревал, что все может так закончиться». «Почему?» – спросил Дронго. «Его так кинули», – признался Толкачев. «У него отняли все, что было. Даже не знаю, что сам сделал бы на его месте. Он их несколько месяцев выслеживал, а потом они сбежали». «Кто его кинул?» «Та риэлторская компания, которая продала ему уже занятую квартиру. Типичное для Москвы преступление». «Синее море?» «Нет, она называлась «Синий горизонт». И реклама у него была весьма пошлая. Вы покупаете у нас квартиру и сразу видите синий горизонт. В общем, мура какая-то». «Он их нашел?» «Сначала да, потом нет. Он несколько раз к ним ездил, а они ему все время что-то обещали. Говорили, что неправильно были оформлены документы. Водили за нос, как у нас часто бывает. И, конечно, не вернули ни копейки. Он один раз даже не выдержал, скандал там устроил, и его забрали в милицию. Получается, что если у человека деньги забрали, то он себя и защитить не сможет». Амар еще несколько раз ходил, пока ему окончательно не отказали. Тот, кто брал у него деньги, уехал, а он остался на бабах. В общем, они его крупно накололи. Фамилия того человека Ковальчук? Нет, какая-то польская фамилия, Махровский или Мухлевский, точно не помню. Что было потом? Ничего не было. Что бывает с мужиком, когда его ограбят? Он остался без денег, вернулся к себе, а там с женой проблемы. Она истеричка, все время его упрекала. Каждый день одно и то же. Вот он и не выдержал. Они с Леной развелись, хотя мальчишку своего он очень любил. И все? Все, неуверенно сказал Толкачев, отводя глаза. Официантка поставила на их столик еще две чашки чая. «Может, вы что-то забыли?» – уточнил Дронго. «Ничего я не забыл. Если вы его адвокат, то спрашивайте, как адвокат, и не нужно на меня наезжать!» – в сердцах произнес Толкачев. Он пригубил чай и пробормотал ругательство. Чай был горячим. «Неплохое знание языка криминального мира», – медленно сказал Дронго. «Кем вы работаете, господин Толкачев?» «В одной частной фирме», — снова отвел глаза собеседник. «Это не имеет отношения к нашему разговору». «Имеет», — жестко ответил Дронго. «Где вы работаете?» «В охранной фирме», — выпалил Толкачев. «Вы что, думаете, все, кто закончил авиационный институт, должны работать в самолетостроении? Где они, наши предприятия? Остались в Ташкенте, Харькове, Киеве, Баку. Все распалось. Даже те, что в России остались и на десятую часть своих мощностей не работают. Умер наш бывший авиапром. Нету его, растаял, как сон». «Хватит поясничать», – перебил его Дронго. «Откуда у вашего друга Амара появилось оружие?» Толкачев неприятно усмехнулся. Затем отодвинул чашку с чаем, снова достал носовой платок и вытер потное лицо. «Так бы сразу и сказали. Он меня сдал, все-таки рассказал обо мне». «Он ничего не сказал», — ответил Дронго, «но нетрудно было догадаться, что ему помогли с оружием. Он никогда не стрелял и никогда не носил пистолета. Связи с криминальным миром у него не было. Вы работаете в фирме, которая может иметь отношение к оружию. Во всяком случае, Москва перенасыщена оружием, и в охранных фирмах здесь уже давно выдают не пугачи, а боевые пистолеты. Кроме того, ваши знания в криминальной сфере... Это вы ему поспособствовали? Вы действительно приехали как адвокат? Я приехал как помощник адвоката. Так это вы помогли ему достать пистолет? Да, очень тихо произнес Толкачев, оглядываясь по сторонам. Он сам попросил меня об этом. И вы ему достали пистолет? Вы же понимали, что Амар в таком состоянии может оказаться неуправляемым? «Я помогал своему другу», – возразил Толкачев. «И не читайте мне мораль, господин эксперт. Я сделал то, что должен был сделать. Если у вашего друга несчастье, то вы либо помогаете ему, либо начинаете философствовать. Я предпочел помочь». «Что было потом?» «Ничего. Он взял пистолет и уехал. Я пытался его расспрашивать, но он отказался отвечать. И вы не стали настаивать». «Не стал». «И правильно сделал. Я помог своему другу». «У вас своеобразное представление о помощи». «Возможно. Он уехал, и мы с ним больше не виделись. Хотя нет, он потом один раз мне позвонил. Сказал, чтобы я не очень беспокоился». «Вы не можете вспомнить точную фамилию человека, которого он искал, того самого поляка?» «Не могу. Зачем мне ее помнить? Это агентство еще работает. Можно узнать у них». «Представляете, сколько людей они накололи за эти годы? И никакой ответственности. Если вам продают ворованную машину, то получается, что, покупая ее, вы сами виноваты. А если квартира нечистая, то опять все убытки несет покупатель». «Нет», – возразил Дронго. «В этом году Конституционный суд России определил, что добросовестные покупатели имеют право на компенсацию или к ним переходят купленные квартиры». «Это только в этом году», – вздохнул Толкачев. «А до этого у нас 15 лет общего бардака было. Делай, что хочешь, накалывай, как умеешь, воруй, сколько сможешь. Вот все и обманывали, накалывали, воровали. Один Мавроди чего стоит, а Березовский. Впрочем, остальные тоже хороши. Вы наших олигархов знаете? Их же в музее показывать можно. Все дерзкие, пришибленные одновременно, трусливые, наглые. Все эти самые богатые, самые известные люди в нашей стране знают, что рано или поздно за ними придут. Вот такая смесь. А разбогатели они на том, что отнимали деньги у таких, как я, таких, как Амар. «Целая философия жизни», — усмехнулся Дронго. «А вы не смейтесь. От меня тоже жена ушла. У меня своя фирма была, но я погорел, кинули меня на поставках товара. Продали большую партию спиртного с условием самовывоза. Тянули оформление документов до самого вечера. Это я потом понял, что они специально все так сделали, рассчитали по минутам. В договоре указано было, что я должен был сам вывозить весь товар. 12 машин. Куда я их ночью повезу? У них склады были надежные, охраняемые. Вот я и решил утром вывезти. А ночью склады сгорели. И оказалось, что таких дураков, как я, несколько человек набралось. Представляете, какие они бабки заколотили? Конечно, на складах там ничего не было. Пустые бутылки горели, пустые ящики. Это мы все потом поняли. Я тогда 140 тысяч долларов потерял за одну ночь. Вот вам и вся философия. Кто-то жирует, а кто-то теряет. Вы думаете, почему все люди так надеялись на эти банки, на эти пирамиды, МММ, Чару, Тибет, разные там другие? Да потому что видели, как воруют на самом верху. Вспомните первый состав правительства Гайдара. Какими они пришли? Мальчиками из институтов. А сейчас? Есть среди них просто зажиточные люди? Нет, все миллионерами стали. Люди это и видели, и каждый думал, почему они могут, а мне нельзя. И все стремились сделать деньги побольше и побыстрее. Толкачев замолчал, посмотрел на свой остывающий чай и, не притрагиваясь к нему, продолжил. Можете себе представить, что при Суслове люди поверили бы в МММ? Достаточно было на аскетичное лицо этого фанатика посмотреть, а потом на Мавроди, чтобы понять, можно доверять этому греку или нельзя. А когда появились министры с вороватыми глазами, вот тогда все увидели, что можно все. И побежали сдавать деньги, чтобы сорвать куш на халяву. «Так можно оправдать и тех, кто вашего друга подставил с квартирой», — заметил Дронго. «Они тоже действовали в соответствии с вашей философией». «Конечно», — не смутился Толкачев. «Каждый воровал как мог. Вот поэтому мы все 15 лет так и живем. Авиапром никому не нужен, зато секьюрити полно. Нужно же кому-то охранять этих жирных котов». «Почему вы не поехали в Ростов?» – неожиданно спросил Дронго. «Что?» – Толкачев словно споткнулся. «Почему вы не поехали в Ростов на судебный процесс?» «Зачем? Чтобы меня посадили? В нашем государстве только бандиты имеют право на ношение оружия. Чем и пользуются безнаказанно нас, убивая? А нормальные люди не имеют права на оружие даже для того, чтобы себя защитить. Вы же все сами понимаете. Если на суде выяснится, что я дал ему оружие, то меня самого посадят. Возьмут прямо в зале суда. Поэтому я должен сидеть тихо и не высовываться». «Вашему другу грозит пожизненное заключение», — сказал Дронго. «Уже вы-то должны понимать, чем все закончится». «Понимаю. Но лезть в петлю не хочется, да и помочь Амару я все равно не смогу. Он так и сказал, когда уезжал, не вмешивайся, а я, мол, даже под пытками не назову твоего имени. И вы знаете, я ему поверил. Он всегда таким был, настоящий мужик». «Вы можете сказать, где находится эта компания «Синий горизонт»? Точно адрес знаете?» «Знаю, только ехать туда не надо. Это дохлый номер, господин Дронго, даже несмотря на всю вашу популярность». «Почему?» «Ну, подумайте сами, разве смогли бы они столько лет людей обманывать без хорошей крыши?» «Конечно, нет. Я хотел помочь Амару, обратился к очень авторитетным людям. Они попробовали поговорить с кем-то из этого агентства и сразу отвалили. А мне сказали, чтобы мы не рыпались. У этой компании очень хорошая крыша, сотрудники МУРа. К ним не подступишься. Контура их на Остоженке. Но вы все равно ничего там не добьетесь. Убедительно, невозмутимо ответил Дронго. А я было подумал, что им покровительствует кондитерская фабрика. Неужели вы полагаете, что я не знаю таких элементарных вещей? В Москве очень многие фирмы имеют надежные крыши в лице правоохранительных структур. Поэтому серьезные преступления зачастую не раскрываются годами, это никому не нужно. Достаточно иметь волю и желание, чтобы раскрыть все громкие преступления последних 10 лет. Но в этом никто не заинтересован. Так что, если эти мошенники из агентства до сих пор работают, значит, у них весьма надежная крыша. И если меня будут спрашивать, я скажу, что никогда не встречался с вами. И этого разговора не было, — заявил Толкачев. «Не сомневаюсь», — ответил Дронго. Руки он своему собеседнику не подал. И не поднялся с места, когда тот, надев кепку, быстро пошел к выходу. Дронго расплатился с официанткой, вышел из кафе и медленно двинулся по Тверской к центру. Оба разговора оказались достаточно продуктивными, но ощущения оставили прямо противоположные. Анализируя подробности состоявшихся бесед, он шел неспешным прогулочным шагом обычного заезжего гостя. Около книжного магазина перед ним неожиданно упала пачка денег. Пачка долларов, сложенных вдвое и перетянутых резинкой. Дронго усмехнулся. Шедший рядом мужчина немедленно подобрал пачку и взглянул на Дронго. «Деньги!» – громко сказал он. «Вот повезло! Давай отойдем, посчитаем!» Дронго продолжал идти с улыбкой, глядя на незадачливого мошенника. «Пройдем!» – повторил тот упавшим голосом, уже понимая, что афера не удалась. Дронго, не прибавляя шага, продолжал свое неспешное движение. «Не пройдет!» – сказал он. «Я этот старый трюк знаю!» «Верни деньги напарнику. Вы как только видите на Тверской мужчину восточной внешности, так сразу и пытаетесь устроить что-либо подобное». Он прошел дальше, но, к его удивлению, мужчина поспешил за ним. «Только без обиды», — быстро сказал он. «Каждый зарабатывает как может. Без обиды, мужик, ладно?» Дронго лишь улыбнулся в ответ. «Если мошенники работают напротив мэрии, значит, на это сознательно закрывают глаза». Уже не обращая внимания на понурившегося афериста, он вернулся к своим раздумьям. Нужно было уточнить, какую польскую фамилию имел в виду Толкачев в связи с этим агентством. Кажется, без помощи Владимира Владимировича ему не обойтись.